Я уверена, что мистер Битон обсчитывает вас бессовестно с тех пор, как вы не можете просматривать его хозяйственные счета за каждый истекший месяц. Ну, разве это не так? Не смею спорить, но в таком случае всего лучше было бы вам приняться за мое хозяйство. Вы знаете так же хорошо, как я, что здесь, в этих комнатах, это невозможно. Знаю. Но мы могли бы поселиться где-нибудь в другом месте, если бы вы согласились. Я, во всяком случае, могла бы ухаживать за вами. Но вы понимаете, что я не могу и не хочу работать на нас двоих. Это была, так сказать, проба. Дик весело рассмеялся. Вы верно помните, где я обыкновенно держу свою банковскую расчетную книжку, сказал он. Торп перед самым своим отъездом возил ее в банк, чтобы подвести баланс. Загляните в нее, и вы сами увидите. Обыкновенно она лежала под табакеркой. Вот она. Ну? Ой-ой, 4210 фунтов, 9 шиллингов и 1 пенни. Пенни вы можете взять себе. Недурно за один год работы. Как вам кажется, всего этого и плюс еще 120 фунтов годового дохода будет достаточно для нас? Праздная жизнь и красивые наряды были теперь почти в ее руках. Но она должна была доказать ему хозяйственностью и деловитостью, что она заслуживает то и другое. Да, но в случае вашего переезда нам придется проверить наличие ваших вещей. Я боюсь, что ваш мистер Битон перетаскал отсюда немало вещей, потому что комнаты ваши кажутся теперь гораздо более пустыми, чем были раньше. Не беда, пусть эти вещи остаются у Битона. Единственная вещь, которой я дорожу и которую я непременно хочу увести с собой, это моя последняя картина, для которой вы мне позировали и при этом проклинали меня на все лады. Мы отсюда выйдем, Бесси, и поселимся как можно дальше от этих мест. — О да, — сказала она смущенно, — я, право, не знаю, куда мне уйти от самого себя. Но все же попытаемся. А вы будете иметь столько нарядных платьев, сколько вы захотите. Мне это будет приятно. Поцелуйте же меня теперь, Бесси. Боже мой, как это приятно! Снова обнять женщину за талию и привлечь ее к себе. Но нельзя безнаказанно изменять своему истинному чувству. В этот момент Дику представилось, что было бы, если бы его руки вот так же обхватили Мэйзи, и они обменялись поцелуем. И от ощущения острой душевной боли он крепче прижал к себе недоумевающую девушку, которая в это самое время обдумывала, как ему объяснить неприятный случай с меланхолией. Если этот человек желал наслаждаться ее обществом, а без нее он, конечно, снова впадет в свое прежнее одичалое состояние, то он, вероятно, выскажет ей только некоторое огорчение по этому поводу. Во всяком случае, будет очень интересно увидеть, что из этого выйдет. А кроме того, согласно ее жизнепониманию, мужчине было полезно испытывать известного рода страх перед своей подругой. Нервно рассмеявшись, она выскользнула из его объятий. — Я бы не стала так беспокоиться об этой картине на вашем месте, — сказала она. — Она должна быть здесь, где-нибудь у стены, за другими картинами. Разыщите ее, Бесси, ведь вы знаете ее так же хорошо, как и я. — Да, я знаю, но... — Но что? Вы, конечно, достаточно ловки, чтобы суметь продать ее какому-нибудь крупному торговцу. Женщины лучше умеют торговаться, чем мужчины. Эта картина может дать нам 800 или 900 фунтов на наши расходы. Я просто не хотел думать о ней в последнее время. В ней была замешана моя личная жизнь. Ну а теперь я сжигаю корабли и хочу разделаться со всем, что у меня было связано с моим прошлым. Да, хочу начать все сначала, Бесси. Теперь она стала горько раскаиваться в том, что она сделала, потому что она знала цену деньгам. Хотя, конечно, было весьма возможно, что слепой сильно преувеличивал ценность этой картины. Она знала, что господа художники вообще склонны до нелепости высоко оценивать свои собственные произведения, и она хихикнула, как хихикает взволнованная горничная, когда хочет признаться, что разбила дорогую вазу. «Я очень сожалею, но вы, вероятно, помните, что я очень сердилась на вас, когда уехал мистер Торпингоу». «Да, дитя мое, и я думаю, что вы имели на это некоторое право». «Ну и тогда я... Да неужели мистер Торпингоу не сказал вам?» «Не сказал мне чего?» «Да что вы тут болтаете о всяких пустяках, когда вы прекрасно могли бы подарить мне еще один поцелуй?» Он уже начинал познавать, и не в первый раз в своей жизни, что поцелуи принадлежат к числу возбуждающих ядов, которых чем больше глотают, тем больше их хочется. Бесси поспешно поцеловала его и прошептала: «Я была так зла на вас тогда, что стерла ее скипидаром и выскребла ножом. Вы не сердитесь на меня за это, нет?» «Что? Скажите еще раз!» Пальцы его впились в ее руку и сжимали ее до боли. «Я стерла ее скипидаром и выскребла ножом», — пролепетала едва внятно Бесси. «Я думала, что вы напишете ее снова еще раз. А вы написали ее еще раз, нет? Пустите мою руку, мне больно». «И ничего от этой картины не осталось?» «Ничего, чтобы хоть сколько-нибудь походило на картину. Мне, право, ужасно жаль. Я не знала, что это вас так огорчит. Я хотела только позлить вас, причинить вам досаду. Это была шутка с моей стороны. Вы не побьете меня за это?» «Побить вас? Нет, дайте подумать». Не выпуская ее руки, он стоял, уставившись глазами на ковер, и что-то соображал. Затем он тряхнул головой, как молодой бык, получивший удар обухом по переносице, заставляющий его вернуться в загон бойни, из которого он хотел уйти. В течение многих недель Дик старался не думать о меланхолии, потому что она была частью его погибшей прежней жизни. С возвращением Бесси и недавно зародившимися проектами новой жизни меланхолия, даже еще более прекрасная, чем она была на холсте, снова предстала в его воображении. Благодаря ей он рассчитывал получить много денег для того, чтобы повеселить и порадовать Бесси и помочь себе забыть Мэзи и испытать еще раз почти забытое наслаждение успехом и прославлением его таланта. О картине должны были заговорить, она не могла пройти незамеченной. И вот, благодаря злостной проделке этой тупой девчонки, все рушилось, и даже отдаленная надежда, что когда-нибудь, с течением времени, он сможет найти в себе какое-нибудь чувство к этой девчонке. Но хуже всего было то, что он сделался смешным в глазах Мэзи. Женщина может простить мужчине, погубившему дело всей ее жизни, если он вознаградит ее за это своей любовью. А мужчина может простить того, кто погубит его любовь, но никогда не простит уничтожение своей работы. «Так-так-так», — процедил Дик сквозь зубы и затем тихонько рассмеялся. «Это судьба. Предначертание свыше, Бесси», — сказал он. «И принимая во внимание многое другое, это мне поделом за то, что я сделал. Клянусь Юпитером, теперь я понимаю необъяснимое бегство Мэзи. Она, вероятно, подумала, что я сошел с ума. Неудивительно. Вся картина совершенно уничтожена, не так ли? Для чего вы это сделали?» «Чтобы досадить вам, потому что я была зла на вас. А теперь я нисколько не зла, мне страшно жаль, право. Странно. Впрочем, это ничего. Я сам виноват в том, что сделал ошибку. Какую ошибку? Вы этого не поймете, душенька. Подумать только, что такой комочек грязи, как ты, мог выбить меня из седла, — бормотал про себя Дик, в то время как Бесси силилась высвободить свою руку, которую он сдавил как клещами. — Я вовсе не комочек грязи, и вы не должны меня так называть. Я это сделала потому, что ненавидела вас. А теперь мне жаль, очень жаль, потому что вы... Так-так, потому что я слеп. Ну да. У этих маленьких созданий нет ничего похожего на чувство такта. Бесси принялась всхлипывать. Она не любила, когда ее держали силой, и боялась незрячих глаз Дика, и в то же время злилась, что ее жестокая месть вызвала только смех у Дика, а вовсе не злобу или отчаяние. — Не плачьте, Бесси, — сказал он и обнял ее. — Ведь вы считали себя вправе поступить так, как вы поступили, не правда ли? — Я не комочек грязи. И если вы будете так говорить, я никогда больше не приду к вам. Вы сами не знаете, что вы сделали мне, но я не сержусь, право. — Нет. Успокойтесь на минутку. Посидим тихо. Бесси словно замерла в его объятиях, хотя продолжала вздрагивать. Первая мысль Дика была о Мэзи, и она обожгла его, как раскаленное железо, приложенное к свежей ране. Нельзя безнаказанно сближаться с другой женщиной, когда у сердца есть избранница. Первая размолвка и первое воспоминание о погибшем прошлом — только пролог к драме, так как жестокая, но справедливая судьба, находящая наслаждение в том, чтобы мучить людей, решила раз навсегда, чтобы в минуты самого пылкого увлечения или самого сладкого упоения боль и муки былой любви давали себя чувствовать с новой силой. И муки эти одинаково знакомы как отвергнувшим любовь, так и тем, кто был отвергнут, когда они пытаются найти утраченное счастье в объятиях другой или другого. Лучше оставаться одному и терпеть грусть одиночества, стараясь подавить ее усиленной работой, кому это доступно, а если нет, то тем хуже для несчастного. Обо всем этом и многом другом думал Дик, прижимая Бесси к своей груди. «Хотя ты этого не знаешь, — сказал он, подняв, наконец, голову, — но Господь справедлив и грозен, Бесси. Он мне дал хороший урок, и поделом мне, ох, как поделом! Торп понял бы это, если бы он был здесь. Он тоже, вероятно, вынес немало от вас, дитя, но, конечно, этого хватило ненадолго. Я спас его. Я спас его. Пусть это мне зачтется когда-нибудь. — Пустите меня, — сказала Бесси, — пустите меня. И при этом лицо ее омрачилось. — Все в свое время, дитя мое. Посещали вы когда-нибудь воскресную школу? — Никогда. Пустите меня, говорю я вам. Вы смеетесь надо мной. — Право же нет. Я смеюсь только над собой. Помните слова Евангелия: «Спасавший других, теперь спаси самого себя». Это, положим, не совсем школьный текст, ну да не все ли равно? Он выпустил ее руку, но так как он стоял между ней и дверью, то она не могла бежать. И такое громадное зло может причинить такая ничтожная маленькая женщина. «Мне очень жаль, очень, очень жаль того, что я сделала с картиной», — уверяла она. «А мне нет. Я даже благодарен вам за то, что вы ее уничтожили». «Да. О чем мы с вами говорили перед тем, как вы упомянули об этом?» «Об отъезде отсюда и о деньгах, о том, что мы с вами решили уехать отсюда». Да-да. Конечно, мы уедем, то есть я уеду. А я? А вы получите 50 фунтов за то, что уничтожили мою картину. Так вы не хотите? Боюсь, что нет.